цепляясь за кусты, сутулясь, обтираясь рукавом. Он всегда был так поглощен заботами, что не успевал подумать о себе. Патронташи его были плохо притянуты и болтались на тощей груди. Серая, мокрая под мышками суконная рубаха выбилась из-под ремня, и сзади выглядывал белый кончик нижней. Он так потел, что на впалых его щеках, едва покрытых нежным загаром, проступала нездоровая бледность. «Сеня, не беги так крепко, простынешь!» — кричали ему вслед. «Ты им задай, Сеня! Сеня, гляди, какую я нашел ягодку!» Присевший в сторонку по нехитрой нужде грек Стратулато, на которого кудрявый едва не наскочил, приветливо указал ему на кустик рядом и, выкатив веселые круглые белки, сказал натужно: «Хозяину чести место!» Сережа часто видел перед собой усталое лицо кудрявого с большими темно-серыми поблескивающими глазами и жалел его. «Зачем вы так бегаете?» Не выдержал он однажды. «Ведь у вас легкие нездоровы». «Ничего, не вредит это», — сказал кудрявый, с трудом переводя дух. «Я здесь отдыхаю еще. Все говорят, поправился». Он посмотрел на Сережу с обычным своим грустным выражением и, все еще тяжело дыша, вдруг улыбнулся, блеснув ровными кремовыми зубами. Веселые морщинки сбежали с его глаз. «Ты бы на руднике посмотрел на меня. Вот там я, правда, чуть не сдох», — выдохнул он хрипловатым, смеющимся голосом. «Вы работали на Тетюхинском? Это серебросвинцовые, а у Гиммера вы не работали?» «Работал и у Гиммера. Мало сказать, работал. Я перед войной в собственной передней его плюху от околоточного получил. Да еще и в каталажке посидел. Это мой дядя, между прочим», — откровенно сказал Сережа. Он хотел добавить несколько осуждающих слов по адресу дяди, но почувствовал, что этого совсем не нужно, и ничего не добавил. «Так это дядя твой? Ловко», — удивился кудрявый. «Ну да это сейчас сплошь да рядом. У меня вон брат был эсером, членом эсеровского областного комитета был. В белом заговоре участвовал. А в Ольге случайно узнал я, что помер он месяца два тому назад, и тоже от чахотки. Видать, она эсеров сильнее пробирает», — с внезапной жесткой усмешкой сказал кудрявый. «Вот это странно», — задумчиво сказал Сережа. «Ну, то есть странно, что он эсер, а вы... У меня ведь, понимаете, вот в чем дело. Дядя у меня, конечно, буржуй, но только я никогда с ним не был связан. А отец у меня...» Сережа запнулся. «Отец, правда, формально не входил ни в какую организацию и, пожалуй, тоже больше был связан с крайними эсерами. В 1907 году он был выслан из Саратова как эсер», — пояснил Сережа. «Но в 1917 году он сразу пошел с большевиками. И, понимаете, все знакомые перестали ему руку подавать. Он мне рассказывал, как на крестьянском съезде в Никольске главный врач переселенческого ведомства пришел к нему в гостиницу уговаривать. Я, говорит, хочу поговорить с вами, как коллега с коллегой. Вся наша корпорация...» Сережа напружил шею, изображая главного врача, и сделал величественный жест рукой. Отец посмотрел на него и говорит: «Уйдите отсюда вон. То есть позвольте». Тут отец вспылил, да как закричал на него: «Вон!» Кудрявый громко засмеялся, обнажив верхний ровный ряд зубов. «Ему, понимаете, хотелось уж хоть уйти с достоинством», — смеясь говорил Сережа. «А отец схватил палку, да за ним по коридору, говорит, не удалось догнать из-за ревматизма, а то бы он ему показал корпорацию». «Так у нас и получилось. Мы с отцом здесь, а Гиммеры там». «А у вас ведь, товарищ Кудрявый, насколько я знаю, вот что», — с улыбкой перебил его Кудрявый. «Нехорошо у нас получается. Я тебя на «ты», Сережа, а ты меня на «вы», товарищ Кудрявый. Зовут меня Семеном».